сейчас, дорогая, не спеши и не бойся. Забудь все, что тебе говорили об этом подруге, и забудь все грязные слова, которые пишут про это в подъездах. Мы сделаем это совершенно иначе, так, чтобы ты помнила об этом всю жизнь, как о самом святом дне своей жизни, как о рождественском празднике. Сделай глоток шампанского вот так. И еще глоток, и еще. А теперь дай твои губы. Нет, не так. Пусти мой язык и слушай свое тело. Забудь обо мне и слушай только себя. Черт возьми, они даже целоваться не умели как следует. Их соски не умели откликаться на прикосновение мужских губ. Их руки боялись опуститься к мужскому паху, их ноги сводило судорогой предубеждения, и даже когда они сами, опережая его просьбу, делали над собой волевое усилие и разжимали свои ноги в ту позу готовности, которую многократно видели на похабных рисунках в школьных туалетах, даже тогда это были всего лишь мертвые ноги со слипшимися между ними холодными, сухими и омертвевшими от страха нижними губами. Но Рубинчик был терпелив, неспешен и виртуозен. «Спокойно, при чем тут ноги? То, что войдет туда не сейчас, потом, позже, ты должна полюбить это, породниться с ним».